Сон все не шел. Впрочем, с Робин это случалось каждый раз перед операцией с использованием анестезии. Хлороформ совершенно непредсказуем. Очень легко перейти грань безопасности. Передозировка, слишком высокая концентрация, недостаток кислорода — все это может привести к первичному шоку и отказу жизненно важных органов — сердца, легких, печени и почек. Робин лежала в постели рядом с Клинтоном и обдумывала завтрашнюю операцию, решая, что и как нужно сделать. Прежде всего, надо вскрыть рану и найти источник омертвения тканей. Клинтон пошевелился и забормотал во сне. Робин замерла, ожидая, когда он затихнет. Она невольно отвлеклась и поняла, что думает не о пациенте, а о мужчине. Некоторое время Робин боролась с собой, потом сдалась. Она вспомнила, как Сен-Жон стоял на мостике. Белая льняная рубашка распахнута, обнажая завитки волос на груди. Голова откинута назад, чтобы взглянуть на верхушку мачты. Черные локоны развиваются на ветру. Однажды утром она тихонько выскользнула из каюты и вышла на верхнюю палубу Гурона. Два матроса качали помпу. Мунго нагишом стоял под шипящей струей морской воды. Он улыбнулся ей, не пытаясь прикрыть наготу. Робин снова увидела желтые, как у леопарда, глаза, смотревшие на нее сверху в полумраке каюты. Она шевельнулась, и Клинтон наполовину проснулся, позвал ее и положил руку на талию. Робин немного полежала, потом медленно опустила руку и задрала подол ночной рубашки. Легонько взяла запястье Клинтона и потянула вниз. Он вздрогнул, просыпаясь, задышал чаще, и его пальцем уже не требовалась ее подсказка. Давным-давно на горьком опыте Робин убедилась, что ее власть над собственной непокорной чувственностью имеет пределы. Теперь она просто закрыла глаза, расслабилась и дала волю воображению. Робин ограничилась чашкой горячего суррогатного кофе из поджаренного сорга с диким медом. Во время завтрака она собиралась с духом, проглядывая свои записи. Предписания Цельса всегда придавали ей сил, а то, что они были написаны при жизни Христа, делало их еще более уместными. Хирург должен быть молод, или, по крайней мере, не стар. Он должен иметь руку твердую, верную, которая никогда не дрогнет, одинаково владеть и правой, и левой рукой, обладать зрением острым и проницательным, а душой бестрепетной и сострадательной. Еще один римлянин, Гален, хирург гладиаторов, описал свои познания в 22 томах. Робин читала все его книги в греческом оригинале и нашла в них жемчужины, которые применяла при лечении юных воинов Лабенгулы, чьи раны были так похожи на раны гладиаторов. Правда, в лечении воспалений и гангрены она заменила зерно квасцами, голубиный помет йодом, а сажу и масло — карболовой кислотой. Робин склонилась над пациентом, лежавшим на длинном столе в церкви. Ранение было очень похоже на описанное Галеном, хотя и нанесено другим видом оружия. В тишине слышалось только приглушенное, хриплое дыхание Мунгу Сен-Джона. Робин уколола его палец иголкой, проверяя глубину действия наркоза, и сняла с пациента маску из бамбука и корпии. Мунгу задышал ровнее. Робин невольно вгляделась в его лицо. Когда он был в сознании, она не могла себе этого позволить. Сен-Джон оставался привлекательным мужчиной, несмотря на выбитый глаз, гримасу боли и углубляющиеся с возрастом морщины. Вчера Луиза попросила у Клинтона бритву, и теперь Мунгу был гладко выбрит. Робин вдруг осознала, что морщины и седина на висках только подчеркнули его силу. В то же время расслабленные губы придавали ему детскую невинность, от которой перехватывало дыхание. Клинтон посмотрел на нее, и она торопливо отвернулась, чтобы он не заметил выражение ее лица. «Мадам, вы готовы?» — намеренно ровным, безразличным голосом спросил Робин. Луиза кивнула. Она побледнела, как мел, на скулах и переносице ярко выделялись мелкие веснушки. Робин медлила. Она знала, что теряет драгоценные мгновения, когда действует хлороформ, но ее охватил безграничный ужас. Впервые в жизни она боялась занести скальпель, парализованной мыслью, можно ли стать совершенно равнодушной к мужчине, которого когда-то любила. Не осмеливаясь посмотреть на спящего Мунгу, она боролась с желанием повернуться и убежать прочь. «Доктор, вам нехорошо?» Вопрос Луизы Сен-Джон придал Робин сил. Она ни за что не покажет этой женщине свою слабость. Ногу Мунгу покрывали коричневые пятна йода, придавая ей вид гнилого банана. Робин разрезала наложенные дедом стежки, и края раны разошлись. Какие глубокие язвы! Робин по горькому опыту знала, что такие ранения не заживают никогда. Основная задача заключалась не в том, чтобы найти пулю, а в том, чтобы удалить мертвые ткани. Робин углубила разрез мимо толстой, пульсирующей змейки артерии прямо к бедренной кости. Увидев пожелтевшую рыхлую костную ткань, Робин упала духом. Похоже, именно сюда ударила пуля, а затем ушла куда-то в сторону. Удар отщепил от бедренной кости длинный осколок. Из вонючей гниющей плоти Робин подцепила что-то пинцетом и посмотрела на свет кусочек черного свинца. Она уронила его в ведро под столом и вновь склонилась над зияющей раной. Крови почти не было. Лишь несколько капель из шва, все остальное — желтая слизь, словно у разлагающегося трупа. Робин знала, насколько опасно вырезать отмирающие ткани. Она уже пыталась это делать, и пациент умирал под ножом. Только очень сильный организм выдерживал столь радикальный метод лечения. С другой стороны, если зашить рану, не почистив, дело вполне могло кончиться гангреной. Она принялась скребком очищать бедренную кость. Потек зловонный гной, остеомиелит, воспаление костной ткани. Робин угрюмо продолжала скрести. В тишине слышался лишь скрежет стали по кости. Луиза Сен-Джон поперхнулась. — Мадам, если вас тошнит, выйдите, — сказала Робин, не поднимая глаз. — Со мной все в порядке, — прошептала Луиза. — Тогда вытирайте гной тампоном, как я вам показывала. Лезвие снимало сгнившую кость желтоватыми стружками, как рубанок плотника снимает стружку с дерева. Робин добралась до пористой сердцевины. Наконец потекла чистая алая кровь, точно вино, выжатое из губки. Кость вокруг дыры была твердой и белой, как фарфор. Робин облегченно вздохнула, и тут Мунгу застонал и дернул бы ногой, если бы не Клинтон, державший его за лодыжку. Робин поспешно положила бамбуковую маску на лице Мунгу и капнула в нее несколько капель хлороформа. Она отрезала изъязвленные ткани, работая в опасной близости к артерии и белому шнуру бедренного нерва. Вокруг швов, наложенных дедом на кровеносные сосуды, обнаружились новые участки нагноения. Робин вычистила нарывы и аккуратно срезала омертвевшие ткани. Теперь крови было много, чистой, ярко-красной крови. Наступил критический момент. В здоровых тканях все еще гнездилась инфекция, которая снова вспыхнет, едва рану закроет шов. Вчера вечером Робин смешал раствор для дезинфекции, одна часть карболовой кислоты на 100 частей дождевой воды. Этим кровоостанавливающим раствором она промыла зияющую рану, чтобы остановить кровотечение из мелких сосудов, которые невозможно перевязать. Настало время закончить операцию и зашить рану. Робин и раньше оставляла в теле пациента инородные предметы. Часто они инкапсулировались, не причиняя никакого беспокойства в дальнейшем. Но в этот раз она интуитивно почувствовала, что так делать нельзя. Она бросила взгляд на серебряные часы Клинтона, которые он положил рядом с хирургическими инструментами, чтобы было удобно следить за временем. С начала операции прошло 25 минут. Робин по опыту знала, что чем дольше работает хирург, тем больше риск первичного или вторичного шока. «Мадам, я собираюсь найти пулю», — объявила она. «У нас есть время на одну единственную попытку». Лицо Луизы Сен-Джон было белее мела, однако тошнота прошла, и капельки пота на лбу высохли. «В силе характера ей не откажешь», — неохотно признала Робин. «Это качество достойно куда большего восхищения, чем экзотическая красота». Из книг Листера и по собственному опыту она знала, как опасно лезть в рану голыми руками, но еще опаснее использовать острые инструменты в переплетении нервов, артерий и вен в паху. Ограниченное движение бедренной кости в тазобедренном суставе и источник сильной боли, нащупанный при осмотре, когда Мунга находился в сознании, подсказали, где искать. Робин решительно воткнула указательный палец в ткани над выскобленным участком кости. Судя по направлению выстрела, спереди и вверх пуля должна быть где-то здесь. Наткнувшись на сопротивление, Робин попробовала в другом месте, еще и еще раз, пока не нащупала узкое отверстие в горячей плоти. Палец вошел на всю длину и натолкнулся на что-то твердое. Не исключено, что это головка бедра или нижний выступ тазовой кости. Тем не менее Робин взяла скальпель. Тоненькая струйка крови брызнула в лицо, прежде чем Робин успела пережать перерезанный сосуд. Несмотря на вновь накатившую тошноту, Луиза твердой рукой вытирала кровь, чтобы Робин могла резать дальше. Словно наводнение, прорвавшее дамбу, из разреза хлынул густой желтый поток, в котором виднелись частички металла, гниющие шерстяные нити и прочий мусор. «Слава тебе, Господи!» — прошептал Робин и подняла руку в пальцах, с которых капал вонючий желтый гной, был твердо зажат бесформенный комочек свинца. Близнецы давно обнаружили полную книг-сокровищницу, которую Робин хранила в закрытом на ключ комоде у себя в спальне. Разумеется, приходить сюда удавалось только тогда, когда старшие были чем-то заняты. Например, когда король Бен вызывал родителей в Булавайо, Салина готовила, а Кэти рисовала и читала. Тогда близнецы тайком проскальзывали в спальню, ставили к стене стул, Вики влезала на плечи Лизи и дотягивалась до ключа. В комоде было больше 50 книг, к сожалению, в основном без картинок. Такие книги оказались неинтересными. Усилия близнецов расшифровать текст часто разбивались о рифы трудных слов. Иногда, именно в тот момент, когда повествование становилось ужасно интересным, попадались целые абзацы на иностранном языке, наверное, на латыни или греческом. Такие фолианты близнецы не трогали. А вот книжки с картинками стали запретным лакомством, которое опасность и сознание вины делали еще слаще. В одной из них было нарисовано, как устроены женщины внутри, с ребенком и без ребенка, и как младенец появляется на свет. Больше всего близнецы любили книжку, которую прозвали «Книга дьявола», где на каждом развороте яркая, реалистичная и выразительная иллюстрация мучений грешников в аду. В этом издании Данте художник словно смаковал обезглавленные тела, выпущенные кишки, раскаленные щипцы, крючья, вывалившиеся языки и выпученные глаза. Мимолетный взгляд на этот шедевр гарантировал, что близнецы проведут большую часть ночи, прижавшись друг к дружке под одеялом и дрожа от восхитительного страха. Однако сегодня тайный визит в спальню родителей производился в интересах науки. В противном случае близнецы никогда бы не пошли на такой риск, пока Робин Балантайн остается в каме. Они выбрали время утреннего приема пациентов, когда мама в церкви, отец убирает свинарник, а Салина и Кэти заняты по хозяйству. Налет производился с давно отработанной четкостью. Близнецы оставили свои книги для чтения на обеденном столе, вылетели за дверь и достали ключ. Времени на это ушло ровно столько, сколько требуется, чтобы сделать глубокий вдох. Лиззи встала на страже у окна, наблюдая за кухней, церковью и свинарником. Вики залезла в комод, вытащила книгу дьявола и открыла на нужной странице. «Вот», — прошептала она, — «говорил же я тебе». Вики была права, это он, сатана, Люцифер, повелитель преисподней, без рогов. Все мелкие демоны с рогами, все, кроме самого дьявола. Зато у него есть хвост, великолепный хвост, расширяющийся на конце, как наконечник осягая Матабеле. «На этой картинке он бородатый», — заявила Лиззи, не желая сдавать позиции. «Наверное, сбрил бороду, чтобы нас обмануть», — ответила Вики. «Посмотри-ка». Вытащив из волос шпильку, она прикрыла округлым черным кончиком глаз Люцифера. Сходство стало поразительным. Густые черные кудри, широкий лоб, орлиный нос, пронзительный взгляд из-под изогнутой брови и улыбка, та самая дьявольски насмешливая улыбка. Лиззи задрожала от сладкого ужаса. Вики права. Это он и есть. Салина Малина, предупреждающе прошипела Вики, заметив выходящую из кухни сестру. К тому времени, когда она перешла двор и заглянула в столовую, близнецы уже положили книгу на место, заперли комод, вернули ключ в тайник и вновь склонились над учебниками. Молодцы! Нежно улыбнулась им Салина. Иногда сестренки просто ангелочки, как и вы сегодня послушные. Она вернулась на кухню. «Куда он его прячет?» — тихонько спросила Лиззи, не поднимая головы. «Что прячет?» «Хвост!» «Пошли, я тебе покажу!» Вики встала из-за стола. Наполеон, старая дворняга, спал на солнышке у дверей. Позвонки у него выпирали, шерсть на морде посидела. Время от времени ему снились кролики и цесарки. И тогда задние лапы пса конвульсивно подергивались, а из-под хвоста вырывалась струя зловонного запаха. «Ай-яй-яй, Наполеон!» — громко сказала Вики. «Плохой пес! Нехорошо!» Оскорбленный несправедливым обвинением, Наполеон вскочил, приподняв верхнюю губу в жалкой льстивой улыбке. Его длинный тонкий хвост свернулся между ног, поджатый к животу. «Вот как он его прячет! Точно так же, как Наполеон!» — заявила Вики. «Откуда ты знаешь?» «Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, как хвост выступает впереди». Сосредоточиться на уроках не удавалось, и в конце концов Лиззи не выдержала. «Интересно, можно ли увидеть его хвост?» «Как? Если мы...» Объясняя свой план, Лиззи вдруг замолкла на полуслове, сообразив, что им вряд ли удастся незаметно просверлить дырочку в задней стене уборной, а тем более убедительно объяснить мотивы подобного поступка, особенно маме. «Скорее всего, дьяволы, как феи, просто не ходят в туалет». Вики на корню зарубила план сестры. Близнецы замолчали. Обрадованный, что незаслуженное обвинение ничем не грозит, Наполеон улегся и задремал. Идея казалась забытой, пока Вики не подняла голову. В ее глазах горела решимость. «Мы у него спросим». «Но мама запретила с ним разговаривать», — заикаясь, выдавила Лиззи, зная, что возражения бесполезны. Огонек в глазах сестры был ей хорошо знаком. Через 10 дней после извлечения пули Робин пришла в домик для гостей с костылем из твердой древесины мопаны. «Мой муж сделал его для вас», — сказала она Мунгу Сен-Джону. «Вы должны им пользоваться постоянно». В первый день Мунгу с трудом обошел двор. В конце прогулки он побледнел и покрылся потом. Робин проверил рану. Швы не разошлись, но мускулы и бедра усохли и стянулись, сделав больную ногу на дюйм короче здоровой. На следующее утро Робин снова наблюдала за прогулкой пациента. Мунгу двигался свободнее. Через 15 дней она сняла последние швы. Шрам оставался ярко-красным и выпуклым, однако нагноения не было. Похоже, рана зажила первичным натяжением. Использование сильного антисептика на живой ткани оправдало себя. Через 5 недель Мунгу отказался от костыля, перейдя на крепкую палку, и пошел по тропе, огибавшей холм позади миссии. Каждый день он уходил немного дальше и гулял чуть дольше. Как хорошо вырваться на волю! Сил нет терпеть ледяную холодность Луизы, прерываемую ссорами. За острым северным гребнем холма Мунго нашел естественную площадку, где можно было сидеть на глыбе серпентина, как на скамейке, под сенью великолепных раскидистых ветвей старого свинцового дерева, и смотреть на покрытую травой холмистую равнину, простирающуюся до голубоватого силуэта дальних холмов, за которыми стоял Крааль Лабенгулы. Мунгу чувствовал, что там можно поживиться. Это был инстинкт акулы, которая чует добычу на глубине и расстоянии, недоступным обычным органам чувств. Инстинкт редко подводил его. Было время, когда он решительно хватался за любую возможность, безжалостно используя все свои силы и навыки. Сен-Джон сидел под деревом, упираясь подбородком в руки, положенные на набалдашник трости, и возвращался мыслями к своим победам, огромным кораблям, на которых плавал через океаны, перевозя сокровища, чай, кофе, специи и полные трюмы черных рабов. Он вспоминал богатые плодородные земли своих имений, сладкий запах плантаций сахарного тростника во время сбора урожая, груды золотых монет, кареты и породистых лошадей и, конечно, женщин. Много женщин, может быть, даже слишком много, именно они довели его до такого состояния. Наконец, Мунгу позволил себе подумать о Луизе. Она заставляла его гореть огнем, и чем чаще он пытался потушить это пламя, тем сильнее оно разгоралось. Луиза ослабляла и отвлекала его, мешая безжалостно достигать цели, как в прежние времена. Ее отцом был один из надсмотрщиков на огромных плантациях Сен-Джона в Луизиане. Когда девушке исполнилось 16, Мунго позволил ей выезжать лошадей жены. В 17 взял в дом в качестве компаньонки и горничной жены, в 18 изнасиловал. В соседней спальне жена изнемогала от очередного приступа мигрени, а Мунго срывал с Луизы одежду, охваченный безумием, которого не испытывал никогда раньше. Она отбивалась с яростью, унаследованной от индейских предков, Но каким-то извращенным образом ее сопротивление возбуждало его не меньше, чем вид крепкого молодого тела под разорванной одеждой. Луиза расцарапала ему грудь и скусала до крови, но не проронила ни звука, хотя на один единственный крик прибежала бы хозяйка или слуги. В конце концов Мунгу удалось повалить девушку на толстую шкуру белого медведя посреди комнаты, обнаженную, не считая обрывков нижней юбки, прикрывавших длинные стройные ноги. Он налег на Луизу всем телом, раздвинул ей ноги и вошел в нее. Только тогда она заговорила. Обхватив его руками и ногами, все с той же дикой яростью, Луиза прошептала хриплым, прерывающимся голосом: «Я люблю тебя. Я всегда тебя любила и всегда буду любить». Когда на них двинулись армии Севера, жена забрала детей и сбежала в родную Францию. А Луиза осталась с ним. Если удавалось, сопровождала в походах, если нет, то ждала, ухаживая за ранеными в госпитале армии конфедератов в Гальвестоне. Там-то она и выходила его, принесенного с поля боя наполовину ослепшим и жутко израненным. Луиза поехала с ним, когда он в последний раз вернулся в Фэрфилдс. Разделив его отчаяние при виде сожженных полей и разрушенного дома, и с тех пор всегда была рядом. Если бы не она, возможно, сейчас все было бы иначе. Ее присутствие ослабило его, притупило решимость. Сколько раз он чуял хороший шанс, шанс вернуть себе все, но каждый раз Луиза заставляла его колебаться. «Я перестану тебя уважать, если ты сделаешь это», — однажды сказала она. «Мунго, я не ожидала, что ты на такое способен. Это неправильно, это аморально». Постепенно ее отношение менялось. Иногда, после очередной неудавшейся попытки разбогатеть, она холодно смотрела на него с таким ледяным презрением. «Почему ты не уйдешь от меня?» — настойчиво спросил он тогда. «Потому что люблю тебя», — ответила Луиза, — «и порой очень об этом жалею». В Перте он заставил ее сыграть роль приманки, заманить намеченную жертву. И тогда Луиза впервые взбунтовалась. Она отправилась верхом к обманутому человеку, чтобы лично предупредить его. Пришлось бежать, уплыть на маленькой торговой шхуне всего за час до прибытия констеблей с ордером на арест Мунгу. С тех пор Сен-Джон не доверял ей, хотя уйти так и не решился. Оказывается, она все еще нужна ему. В Кейптауне Мунгу наконец получил письмо, одну из пяти копий, отправленных его шурином, герцогом де Монтихо, на каждый из адресов, где проживал Сен-Джон с тех пор, как уехала жена. Миссис Соланж Сен-Джон простудилась во время верховой прогулки и в 5 дней умерла от пневмонии. Ее дети остались на попечении герцога, учились вместе с его собственными, и де Монтихо намекал, что не позволит Мунгу их забрать. Наконец он был свободен и мог выполнить данное Луизе обещание. Они оба стояли на коленях перед алтарем в лондонской церкви святого Мартина на полях, и Мунго торжественно поклялся перед Богом, что женится на Луизе, как только сможет. Перечитав письмо Шурина трижды, Мунго поднес его к пламени свечи, потом растер пепел в мелкий порошок и не сказал Луизе ни слова. Она до сих пор верила, что он женат. Их отношения кое-как продолжались, становясь все более натянутыми. Даже когда Луизы не было рядом, она все равно оказывала на него влияние. На темном перекрестке к югу от Кимберли, несмотря на блеск алмазов в руке Хендрика Наймана, Мунгу не смог выбросить из головы презрение в ее глазах и ледяные слова, слетающие с прелестных губ. Тень Луизы заставила его промахнуться. Его, опытного стрелка. Он выстрелил на долю секунды позже и чуть в сторону. Бастард остался жив. А толку-то? Луиза все равно разозлилась до предела. Когда он, едва держась в седле, на раненом, спотыкающемся жеребце, вернулся туда, где она ждала, и увидел ее лицо в лунном свете, да, Луиза подхватила его, не дав упасть с лошади, перевязала раны и отправилась за помощью, но Мунгу понял, что они перешли какую-то черту, откуда уже не вернуться. Словно в подтверждение его догадки, он увидел, как Зуга Балантайн смотрит на Луизу. Мунгу хорошо знал этот взгляд. За прошедшие годы многие мужчины смотрели на Луизу такими глазами, однако на этот раз она, открыто, не скрывая своих чувств, ответила на него. —